Водолей молчал, думал о Сашке, который, хотя и живет в роскошной квартире, но без него пропадет. Ильин, попивая коньяк, пытался понять, как он, многоопытный профессионал, залез в дерьмо по самые уши, попал в зависимость от прямолинейного упрямого убийц, ведь практически все уже было в руках. В прошлый раз пистолет лежал у Галея в кармане. Это мог быть не тот Вальтер, начал оправдывать себя Ильин. И все пошло бы на смарку, но задержали человека с оружием. Это не видать. В тот момент он, полковник Ильин, рассуждал правильно. Имеется наемный убийца, которого его хозяин отдает со всеми потрохами. Зачем хватать, рисковать в темную, когда можно киллеру сделать нормальный заказ? Кто мог предположить, что парень окажется столь упрям и неуправляем? Может спустить малого в канализацию и найти другого исполнителя? Нет, начальство не согласится. Такой выстрел надо произвести только из одного пистолета. Но, возможно, его уже в природе не существует. Однако и поведение Галея при упоминании Вальтера и чутье профессионала подсказывали, киллер не уничтожил любимое оружие. Необходимо во что бы ни стало засвеченный пистолет разыскать и последний раз из него выстрелить. И все будет в шоколаде. Высокое начальство станет решать свои проблемы, а он разделается с Гуровым. Ильин лишь однажды в разговоре с начальством упомянул имя полковника. Какое дело большим генералам до мента? Гвоздь в ботинке? Выдерни гвоздь или выброси ботинки. Рассудило начальство, но не полковник Ильин. А Гурова необходимо уничтожить, не просто убить, хоть и сложно, но вполне выполнимо. Его надо превратить в дерьмо, размазать. Посмотреть живому в глаза терзаемому газетчиками, возможно, ожидающему суда, только посмотреть в глаза, ничего не сказать. Он умный, все поймет. Ильин никогда не думал, что может так ненавидеть человека. Они были знакомы давно. Даже как-то работали по одному делу. Ильин относился к сыщику Угора без симпатии, но отдавал должное его профессионализму. В этом году их интересы перехлестнули. Ильин с самого начала настаивал, чтобы в ментовке нашли противника попроще.